вершины. Я затаился на дне. Если сжимаются света, приходится жить во тьме. Боже, как это странно, столько служить мечте. Небо упало на землю, а я растворен в пустоте. В моей мастерской сновидений ты будешь всегда только тенью. Если хочешь проснуться, разбей все мои зеркала. В моей мастерской сновидений нет в зеркалах отражений, но лишь только проснешься, ты станешь осколком стекла. Но лишь только проснешься, ты станешь осколком стекла. Я не поверил в твой разум, ты не поверила мне. Надо тебе было сразу бить зеркала во сне. От своих сомнений, как от голодных псов. У тебя в голове только ветер, а я так боюсь сквозняков. В моей мастерской сновидений ты будешь всегда только тенью. Если хочешь проснуться, разбей все мои зеркала. В моей мастерской сновидений нет в зеркалах отражений, но лишь только проснешься, ты станешь осколком стекла. Но лишь только проснешься, ты станешь осколком стекла. Но лишь только проснешься, ты станешь осколком.